Глава 11. Герман. Как и обещал ювелир, с утра за мной начинается слежка. Коля замечает хвост возле самого дома, а в офисе об интересных нововведениях в нашем бизнес-центре сообщает Полина, моя правая рука, специалист по деликатным вопросам и единственная женщина, которая знает обо мне правду. Местная служба безопасности ночью сменила пропуска. Она кладет на стол новенькую пластиковую карточку с соколом на лицевой стороне. Внезапно. Я устраиваюсь на своем месте и включаю небольшую глушилку. Видео она не перебьет, но со звуком справится. Вместо наших голосов в эфире будет полная тишина. Еще они поменяли службу клининга. Теперь весь бизнес-центр обслуживает новая компания. И все ради нашего 13-го этажа? Мансуров не мелочится. Думаю, с минуты на минуту сменят и технических специалистов. От слесаря до плотника. Ты же вчера жаловалась на замок в двери. Вот ломаю голову. Просить Колю глянуть, что с ним. Или уже нет смысла? Что-то мне подсказывает, о жучках можно не переживать. Все, что должно стоять, уже на месте и работает. Я хлопаю по правому колену, и Полина послушно устраивается у меня на ногах. «Тогда всем приятного просмотра», — шепчет она, перекидывая через плечо прядь своих длинных каштановых волос и целует меня в губы. В вопросах поцелуев Полина профи, можно сказать, мастер спорта международного класса. Ничего общего с неумелой двоечницей, женой Мансурова. И все же при этом поцелуя я вспоминаю именно ее, испуганную, робкую и убийственно сладкую. Почти такую же, какой была 5 лет назад, во время своего первого раза. «Ты о ком-то задумался?» Полина сквозь ткань умело поправляет мой член. «Переигрываешь», — шепчет на ухо. «Меня вчера пригласили на семейный ужин», пропуская ее комментарий мимо ушей. «Вечером будь готова. Ты сопровождаешь». «Вау! Так сразу и в логово зверя?» Зверь решил подсунуть под меня свою жену, а та провалила проверку. Чувствую, как на Южном полюсе опять все деревенеет. Очень необычная реакция. Я бы с удовольствием списал бы ее на отсутствие секса, но 2 дня воздержания — так себе причина. Скорее, дело в женщине. Я еще на благотворительном вечере заметил, что нескладная девочка Катя выросла в редкую красавицу. Однако вчера она удивила еще сильнее. За 5 лет рядом с ублюдком Мансуровым тихая, милая девочка отрастила острые клыки и стальной характер. Дрожать в моих руках, стонать от наслаждения и потом дать жесткий отпор — это или мастерство уровня Маты Хари, или каленая сила воли. «Так это на тебя проверка подействовала?» Полина стреляет взглядом на мой вздыбленный пах. «Скорее, незавершенный процесс. Даже и не собираюсь оправдываться. Мы деловые партнеры, а не любовники. И поэтому она пригласила тебя на ужин к ним в дом», — аплодирует Поля. «Браво! Элегантный ход. Так она не дает тебе сорваться с крючка и держит на расстоянии». «Не глупо», — приходится согласиться. «А ей точно 24? Не слишком ли она умная для своего возраста?» Полина внезапно становится задумчивой. «Она жена своего мужа». А вот этот момент я обсуждать не хочу. В прошлом я уже пытался найти доказательства Катиной невиновности. После того мерзкого случая, когда меня обкололи и заперли на ночь с ней в холодном подвале, я был уверен, что мы жертвы. Отец готов был в любой момент вырвать девчонку из лап Мансурова. Но тот, вместо того, чтобы избавиться от свидетельницы, сделал ее своей королевой. Взял в жены, отвалил нехилую взятку продажному отцу-прокурору, вывел Катю в свет в качестве любимой женщины и матери своего ребенка. Последнее долго не укладывалось в голове. Я помнил, как девчонка пыталась защитить меня в подвале, помнил смирение и понимание в серых глазах, когда раз за разом врывался в ее невинное тело. То, что я видел в реальности и воспоминания, никак не стыковались. Вчерашняя картинка была противоположностью ощущениям. Гребаный диссонанс. Чтобы разобраться, пришлось напрячь людей отца и нанять дополнительных спецов. Они месяцами следили за счастливым семейством, снимали фото и записывали видео, и искали слабые места. К сожалению, итог оказался совсем не тем, на какой я рассчитывал. К концу слежки стало известно, что Мансуров связался с Катей задолго до нашего знакомства. Именно по его заданию она устроилась на работу к Диане и по его команде пыталась пробраться в мою кровать. Интересно, если бы наш друг мог иметь детей, он бы пошел на эту аферу? Озвучивает мой главный вопрос Полина. Не знаю, но у нас есть шанс выяснить. Возвращаюсь в настоящее. Значит, сегодня вечером в семейном гнездышке? Цокает моя помощница. Ты готова сыграть свою роль? Ищу сомнения на ее лице. Такими возможностями не разбрасываются, а у старика пунктик на превосходстве. Он точно захочет доказать мне, что он главный и имеет право брать чужое. Говорят, в кровати он еще тот извращенец. Полина морщит свой красивый, улучшенный гениальными пластическими хирургами носик. Думаю, с тобой, как с моей женщиной, он будет любезнее, чем со своими шлюхами. За ночь с этим жердяем ты заплатишь мне по тройной ставке. Могу еще цветы за вредность прислать. Нравится ее боевой настрой. Свою икебану пристрой лучше. Полина грациозно спускается с моих колен. Той, кого усиленно пытаешься забыть. Специально для тех, кто сейчас за нами наблюдает, она ослепительно улыбается и ласково поглаживает мой пах.